Здорово, бездельник, здравствуйте. А вы кто? Ну, ты что, Вова? Это же я, Олег. Не узнал? Честно, нет, искренне ответил я. Даже вариантов не было. Ну, ты вообще, Олег, я из бара. Помнишь, увольнение отмечал? Клуб «Сойёте углы». В красном свитере с рисунком оленя. Помнишь, это я. Водителем работаю, воду питьевую развожу. Нет, не помню. Совсем, что ли, ничего в голове не осталось. Да, хорошо мы тогда покутили, век не забуду, как из бездонной бочки, лились его слова в трубку. Да-да, что-то припоминаю, из вежливости солгал я. А чего звонишь-то? Да я тут твою красавицу случайно встретил. Задом на машине сдавала и аккурат в бампер влетела. Там места завались, на фуре с прицепом можно развернуться. Чуть не прибил эту курицу там же, на месте. Я-то ее тоже не узнал, а вот она меня вспомнила. Не понимаю, при чем тут я? Буркнул я за аварию платить не собираюсь. Да не, мы там все разрулили на месте, при деньгах оказалась девка. Я не за этим звоню, она про тебя спрашивала, номер ей твой нужен. Встретиться там, шуры-муры, или шпили-вили, я не уточнял. Сказал, что дома телефон записан, перезвоню. Ты как, в теме, или ну ее, если нет, то я тогда сам к ней шары подкачу. Может, что и обломится. В трубке раздался сигнал параллельного звонка. Я мельком взглянул на экран, служба доставки пиццы. Давай, я тебе перезвоню, занят я немного. Важные люди на второй линии, сделка на $1 000 000. Опять соврал я, разговор мне не очень нравился. А, ну, конечно, давай, Вован, извини, что мешаю. До созвона, попрощался он. Запиликали гудки, и я переключился на девушку на второй линии. Сейчас будем обедать, завязывай, крикнул я Максиму, поговорив несколько минут. Ок, ответил он, не отрываясь от монитора. Я улыбнулся и отправился на первый этаж открывать двери посыльному. По дороге дискутировал сам с собой о странном звонке. Хочу ли я ее видеть, или не хочу? А вдруг она страшная? А если нет, зачем она мне в блокноте записку оставила? Пусть все эти вопросы пока останутся без ответов, но номер все-таки стоит записать. Руки зашелестели по кнопкам, и вскоре в телефоне появился еще один контакт, Олег Койот. Лишь бы потом вспомнить, что за зверь такой. Вернувшись, я понял, что ничего не изменилось. Максим по-прежнему пожирал глазами цифровой поток на мерцающем экране. Давать ему еду в таком состоянии вряд ли имеет смысл. Сейчас ему можно заталкивать в рот что угодно. Разницы в качестве и вкусе он даже не заметит. Я выключил питание ноутбука и сразу в ответ раздался недовольный возглас. Зато теперь можем нормально поесть. С возвращением. Пиццу ешь. Угу, с кислым выражением лица сказал Максим, как будто я ему не пиццу предложил, а лимон. Да ладно тебе, что за обиды. Поешь и включишь. Угу. Разговор не клеился и перешел на начальную стадию развития. Смачное пережевывание в тишине не впечатляло, и я спросил первое пришедшее на ум, хоть как-то связанное с игрой, а ты видел людей из стекляшек, что? Откликнулся Максим. Он перестал жевать и побледнел. Что его так напугало? Странное поведение. Не ожидал такой реакции. Так волноваться из-за пустяков, это ведь просто игра. Ну, этих, невидимок в контре, уточнил я вопрос. Парочку раз натыкался на каких-то серваках, а, вы про это. Он вздохнул, словно с облегчением, и откусил еще кусочек. Это тоже читеры, как и геймеры, постоянно попадающие в голову. Те, которые мочат на любом расстоянии через какие угодно преграды. Понятно. Ну, а смысл с ними играть, с читами с этими, вот тут как раз все, как в жизни. Кто-то хочет всего и сразу, причем как можно быстрее, а кто-то добивается сам. А на это нужна тьма времени. Часов по 10-12 в день шпилить. По-другому опыт и репутацию не заработаешь. И не каждому еще родаки разрешают столько за компом виснуть. Первое намного заманчивей. Это смотря для кого. Мне вот второе ближе. Хочу сам всему научиться. Да и в читах хорошего мало. В них полно вирусов всяких. Троянов там, шпионов, червей и прочей дряни. Могут даже операционку уничтожить со всеми файлами. Информацию ценную собрать и преступникам отправить. Говорят, что самые продвинутые программы еще и на хапишку влияют. Психофизиологическое программирование. Эффект 25-го кадра. Звуковая информация за порогом нормального восприятия. Прямо на винт в голове записывают. У меня бабушка этим занимается. Слышали, может, о таком? Припоминаю. Что-то слышал. Слова незнакомые. А вот смысл почему-то понятный, послышался голос Рихтера, нарисовавшегося в дверном проеме. Только сразу видно, что не тому человеку ребенка доверил. Елена бы его в кафе сводила, борщом накормила, да по залам бы потом поводила, приближая к прекрасному. А ты, так тоже хорошо, сказал я и подмигнул парню. Я бы сказал, все супер, отреагировал Максим, подмигнув в ответ. Ну и хорошо, вы освободились, Альфред? Да. Ладно, давайте доедайте. Проводим гостей, тогда и поговорим, вставил последнее слово Рихтер и удалился. Примерно через полчаса, проводив Анисимовых, мы вернулись в кабинет Альфреда. Он налил себе миниатюрную кружку ароматного напитка из автоматической кофеварки, проковылял вокруг стола и уселся в кожаное кресло. На его лице сейчас была недвусмысленная гримаса, весь в ожидании и внимательно слушаю. Я расположился напротив Рихтера, в кресле, в котором еще недавно сидел Анисимов. Слова в голове складывались в предложения с неимоверным трудом, постоянно перескакивали, спотыкались, исчезали в неизвестности и появлялись вновь, но не в том месте и не те, что нужны. Важный разговор начать не получалось, поэтому я сидел и красноречиво молчал, глядя на Рихтера уже целую вечность, по крайней мере, минуты три точно. Может, уже начнешь, не выдержал Альфред. О чем ты хотел поговорить? Думаю, начал я и опять затих, потирая виски кончиками пальцев. Да я вижу, что ты усиленно мыслительным процессом занимаешься. Даже волосы шевелятся, словно у медузы Горгоны. Как бы это странно ни звучало, но ты мог делать это и без моего участия. Ты же не подумать ко мне зашел? Думаю, нам не стоит сегодня ехать в Москву, выпалил я. Неожиданное заявление. Может, назовешь хотя бы причину, которая к этому умозаключению привели? Сложно и долго объяснять. Я не тороплюсь, время у нас есть, развалившись в кресле, произнес он. Кстати, я люблю сложности, они закаляют дух. А вот терять деньги, которые почти в кармане, ненавижу. Альфред, мы умрем. Понимаешь, нас убьют. Убьют в этом поезде, выложил я как на духу. Я видел страшный и очень реалистичный сон. Прискорбно, но я не верю в вещи и сны. Если хочешь убедить меня, то должен предоставить более существенные доказательства. Ну, это не совсем сны, нечто большее. Сказал А, говорит, не люблю недосказанности. Это повод для ненужных фантазий, а они ни к чему хорошему не приводят. Ладно, воскликнул я. Вам что-нибудь известно вот об этом? Я встал с кресла, подошел к столу, вытащил трясущимися руками из внутреннего кармана пиджака фигурку химеры и выложил ее на стол. С чего это у меня руки дрожат? Вроде не пил вчера ни капли. Знакомая вещица. В кабинете, вероятно, нашел. Причем тут она, да там. Ну, в общем, странный это кулон. Не знаю, в чем его суть и как он работает. Возможно, будущее показывает, произнес я и уставился на Альфреда в ожидании. Раскрывать все карты я не стал. Неизвестно ведь, как отреагирует Рихтер. Пока лучше без пугающих подробностей. Старенький он уже, поберечь его надо. В нем нет ничего необычного. Тысячу раз держал в руках. Доказательства волшебства где? Может, тебе просто нужно отдохнуть? Не устал я. Доказательства. Вас не удивляло, что я многое делаю слишком уж хорошо? Невиданный талант. Блистательная интуиция. Пока все объяснимо и не сверхъестественно. Я знал, что ваш друг с сыном приехали из Благовещенска. Откуда мне это стало известно? Удивительно, но и этому можно найти объяснение. Леночка рассказала. Она в курсе всего и к тому же болтлива. Я плюхнулся обратно в кресло. Мысли в голове резвились, словно тигры в клетке, но новый довод не появлялся. Книга. Проорал я во все горло. Причем так вдохновенно, словно я Исаак Ньютон и только что изобрел закон всемирного тяготения, получив по темечку наливным яблоком. И что значит книга? Ты меня пугаешь, нахмурив брови, буркнул Рихтер. Ваша книга, вот она, на столе в старинном переплете. Действительно, и что в этом такого особенного? Внутри спрятан револьвер Цолтана Цонда. Вы стреляли из него в поезде. Вернее, будете стрелять. Откуда? Больше испуганно, чем удивленно произнес Рихтер. Он начал спешно перелистывать страницы книги, пока не убедился в том, что все запечатано как нужно. Вот это уже интересно. Об этом не знал никто. Теперь верите? Все еще сомневаюсь, но уже меньше. Кстати, каким образом вы его через металлодетектор пронесли? На керамический он не похож, сталью сверкает. Особый материал, не сплав металла, но и не керамика. Новейшие разработки из подвалов бывших НИИ. Обложка книги представляет собой поглотитель и псевдоотражатель рентгеновских лучей. Элементарно. Ага, как два пальца об асфальт. Ну да, Владимир, угости сигаретой. Вы же бросили, насколько я помню. Передумал. Держите, отравы не жалко, с иронией сказал я и протянул сигарету. Благодарить не буду, даже не жди, пробурчал Альфред. Он выхватил сигарету, прикурил зажигалкой и глубоко затянулся. Клубы едкого дыма устремлялись к потолку, образуя непроницаемый туман. Рихтер молчал, уставившись безумными глазами в пустоту, и иногда покашливал. «Владимир, я знал, что не ошибся в тебе. Верни билеты на злополучный поезд, а я позвоню в Москву и оповещу о форс-мажоре. Хорошо, но у меня есть вопросы. Не сомневаюсь, у меня к тебе тоже. Начинай. Что это за фигурка? Об этом предмете я не скажу ничего. Последний человек, который хоть что-то знал о нем, давно канул в неизвестность, унеся все ее тайны с собой. Вы сказали об этом предмете, а есть и другие, да, их великое множество. Точное количество не скажет никто. Может, сотни, возможно, тысячи. Это фигурки существующих или мифических зверей, птиц или насекомых. Впечатляет. Не думал, что их столько. Важно не количество, а то, что в них заложено. Они даруют владельцам сверхъестественные способности. И какие именно? Да какие угодно. Вот захотел ты в страну заморскую съездить. Бери с собой попугая, ты заговоришь на любом языке мира. Причем так, как будто всю жизнь там прожил. Вплоть до акцента и местного сленга. Никто даже не подумает, что ты турист. Ну, или на охоту тебе приспичило сходить. Возьми с собой кобру. Тогда ни одному зверю от тебя не убежать, ты никогда не промахнешься, даже если ни разу в жизни не стрелял, хоть из лука стреляй, хоть из пушки. Потрясающе. Предметы, о которых я рассказал, самые слабенькие, есть гораздо сильнее по свойствам. Некоторые позволяют управлять животными, помогают становиться невидимым, предупреждать об опасности, телепортироваться куда угодно, трансформироваться по своему желанию, но есть и ужасные. Предметы, заставляющие вершить историю, уничтожая миллионы. Они стирают с лица земли целые народы и все живое вместе с ними. Превращают в пепел города и целые цивилизации. Писистрат, Люций Сулла, Александр Македонский, Чингисхан, Адольф Гитлер. Мозг закипал от переизбытка информации. Хотелось волосы на голове рвать. Уникальные способности. Это многое объясняло, но вопросов становилось еще больше. Все мои видения – галлюцинации. По-видимому, химера наделила меня даром видеть чужие жизни. Но происходило это на самом деле или я просто смотрел во сне документальное кино? Менял ли я хоть что-нибудь в судьбах тех людей? Влиял ли на ход истории? А как объяснить то, что я вернулся в свое прошлое? Еще одно свойство, Рихтер не упоминал, что их бывает несколько у одного артефакта. Можно продолжать список владельцев до бесконечности, но, я думаю, ты знаешь, кто эти люди. И уловил суть слов, увлеченно рассказывал Рихтер, все, что ты только можешь вообразить, все безумные мечты человечества уже воплощены в предметах. Для каждого определенного желания есть артефакт, крутые побрякушки, аж дух захватывает. А вы не ошибаетесь? Предметы путешествуют по земле тысячи лет? Спросил я, обрывая неугомонные мысли. Не ошибаюсь, все так и есть, ведь их невозможно уничтожить, сломать, переплавить или каким-либо другим образом испортить. Думаю, артефакты даже старше, чем мы можем себе представить. Они появились задолго до того, как мы превратились из обезьяны в человека и взяли в руки камень. С большой долей вероятности, что не без их прямого или косвенного участия. Возможно даже, что для них мы уже не первый опыт работы с материалом с зачатками разума. Это лишь догадки, подтверждений нет. Хотя, пока мне не доказали обратное, я буду принимать это как догму. А может, у химеры другая способность? На самом деле я завис в одном времени. И до того момента, пока не выполню свою миссию, не смогу выбраться. Буду умирать раз за разом и возрождаться вновь. Как лейтенант Слепаков из сна, застрявший на гребаной войне. А видение – это воспоминания прошлых владельцев. Тогда какая у меня цель? Да уж, дар бессмертия. Стоп, а если в руках у меня не будет химеры, тогда умру? Полный мрак, невероятно, а почему их нельзя уничтожить? Особая структура металла, даже алмаз не берет. Откуда все это знает обычный антиквар? Тот ли он, за кого себя выдает? Как он добыл эту информацию? Вопросы множились со скоростью бактерии и останавливаться на достигнутом явно не собирались. Но кто, по-вашему, их создал? Владимир, я похож на господа Бога, хотя бы чуть-чуть, не довелось его видеть, но все-таки, думаю, что нет. Тогда как я могу ответить на твой вопрос? Весомый довод, безупречный. Спрашивать, зачем их создали, я так понимаю, не имеет смысла. Ты меня радуешь, умнеешь с каждой секундой. Стараюсь, не советую обольщаться насчет предметов. Да, они наделяют силой и мощью, теоретически, но еще они несут в себе опасность для владельца. Почему вы акцентировали внимание на слове «теоретически»? И в чем их вред? Мне пока непонятно. Ты наверняка слышал о вампирах, о мерзких упырях, сосущих человеческую кровь, чтобы существовать. Предметы – это те же самые вампиры, те же яйца, только в профиль. Пока ты используешь их силу, они используют тебя, только высасывают не кровь, а здоровье, жизненную энергию и часть души. И чем дольше и чаще ты ими пользуешься, тем жаднее они становятся. Им безразлично, выживешь ты после этого или нет, какие цели преследуешь, хороший ты человек или плохой. Не знаю, есть ли у них душа или разум в нашем понимании, но владельца они выбирают сами. Никто не сможет предмет заставить, либо он принял тебя, либо нет. Речь не об избранности или великой миссии. Просто человек оказался рядом в нужный момент, и предмет счел его съедобным. Сначала появляются мигрени, потом усталость даже от привычных дел. Дальше беспокойство, приступы паники, бессонница. Чувствуешь себя развалиной. Обостряются хронические или скрытые болезни. Появляются обмороки, галлюцинации, потеря ориентации в пространстве и времени. Уже и непонятно становится, то ли человек управляет артефактом, то ли наоборот. Потому и теоретически, потому что все, я понял, итог один, смерть, и притом мучительная. Растешь, да, и чем больше у тебя предметов, и чем чаще ты их используешь, тем быстрее умрешь. Бесплатный сыр только в мышеловке, второй мышке бесплатно, прошептал я, почесывая затылок. Что ты бормочешь? Ничего. Печально, я говорю, во всем есть подвох. Вот это новость. Получается, что видения могут быть не связаны со свойством предмета. Это как побочный эффект от таблеток. Бред, рожденный опухшим сознанием. Тогда все сходятся. Химера лишь возвращает в прошлое. А как узнать, сколько я могу ей пользоваться? Стоит ли вообще к ней прикасаться? Я держал ее в руках лишь пару раз, а у меня уже галлюцинации. К тому же за ними идет постоянная охота. Продолжил Альфред, любыми способами и с применением всех доступных средств. Это страшно. Человеческая жизнь для охотников ничего не стоит. Теперь я догадываюсь, кто преследовал нас в поезде. Хотя те охотники не пытались забрать химеру. Они могли нас просто усыпить и вытащить артефакт из кармана. Без всякой крови и зомбаков. Те ведь тоже непонятно откуда взялись. Сплошные нестыковки. Надо будет подробнее расспросить об охотниках. Кто они, эти охотники? Да все, кому не лень и кто хоть что-то об этом знает. Правительство и спецслужбы разных стран, торговые корпорации, религиозные фанатики, адепты Четвертого Рейха. Четвертый Рейх существует, перебил я Рихтера, удивившись сочетанию слов. А как же без него? Без фашистов было бы скучно, улыбнулся Альфред и продолжил. Тайные ордены, секты сатанистов, маньяки-одиночки, олигархи. В свое время я тоже этим занимался. Наконец-то он в этом сознался. Думал, умолчит о таких подробностях. Наверное, тяжело вам приходилось. В отличие от меня, тебе эта информация досталась легко, за минуты. Я же потратил на ее сбор почти целую жизнь. Что-то услышал от слишком болтливых и не в меру пьяных. Другое от смертельно больных или умирающих от ранений. Что-то подслушал, что-то прочитал в древних книгах или увидел в газетах. Не задумываясь, бросал все и летел судьбе навстречу. Менял, покупал, подкупал, упрашивал, запугивал, умолял, обманывал, обворовывал. Не скупился ни на ухищрения, ни на подлость. Хотелось спросить, убивал ли он ради предметов, но я промолчал. Не был уверен, хочу ли знать ответ на этот вопрос сегодня или вообще. Но стрелял он отменно, в этом я уже убедился в поезде. Ум за разум заходит от такой путаницы. Предметы тяжело искать, информацию о них хорошо стерегут, возводят вокруг нее каменные стены, окружают рвами, в которых кишат кровожадные монстры, делают все что угодно, лишь бы скрыть их существование от несведущего человечества. Не мудрено, самая крупная из организаций, это Орден Хранителей, сведений о них мало, а внедриться в ряды невозможно. Они утверждают, что Ордену известно истинное предназначение артефактов, считают себя избранными, богами во плоти. Я не верю их красивым словам ни на йоту, ими хранители прикрывают свои ничтожные замыслы. Власть, богатство и больше ничего за этим нет. Основная часть предметов хранится у них, понемногу у остальных сборищ, крохи у индивидуалов. Как понимаешь, все они не спешат с предметами расставаться, передают из поколения в поколение. Рихтер посмотрел на меня. Видимо, моя реакция на услышанное его вполне устраивала. Он выждал время и снова продолжил. Конечно, есть бесхозные, потерянные или брошенные, в забытых тайниках, подземных катакомбах, черных башнях, под толщей земли, на затонувших кораблях. Поговаривают, что много их захоронено в Марианской впадине, но туда я тоже не добрался. Думаю, ты догадался почему, но не все так печально. Один предмет ты нашел у меня под носом, не выходя из дома, ни секунды больше не раздумывая. Я задал провокационный вопрос. Вы слишком много знаете о них. Какой предмет у вас? Никакого, с горечью произнес Альфред. Я находил лишь пустые безделушки. Все это время думал, что и химера из той же категории. Подделка. Она пролежала в ящике почти 5 лет. Но ваши глаза, они же разного цвета. Синие и зеленые. Я видел в зеркале свои, они становятся такими же, как у вас. Это точно влияние предмета. Я проверял не раз. Как только я сжимаю химеру в руке, глаза меняют цвет. Это не мой случай. Ничего необычного, всего лишь редкая врожденная версикаларальная экзофтальмия, вызванная отсутствием ума в головах некоторых людей, перебил я его и рассмеялся, попутно прикуривая сигарету. Притом неизлечимая. И контактные линзы вы не можете носить. Кто тебе эту чушь наговорил? Вы в прошлый раз, или в будущий раз. Ум за разум заходит от такой путаницы. Главное, что вы весьма убедительно говорили. Наблюдается за мной такое изредка. Как начну врать, не остановишь. Это на самом деле. Его слова меня насторожили. Значит, он и сейчас может обманывать. Хотя зачем ему мне врать, не может этого быть. В сторону отвратительные мысли. Я знаю, что это за болезнь, уже посмотрел. Интернет хорошо ликвидирует пробелы в знаниях. У вас гетерохромия, причем действительно редкая. Один случай на 10 миллионов. Все верно, Владимир. Ладно, продолжим. Да, я обладаю отличительной особенностью владельцев фигурок, но артефакты меня не сочли для себя подходящим. По крайней мере, до сегодняшнего дня думал, что не держал. Злая шутка судьбы. Кстати, Рихтер достал из ящика стола еще одну серебристую фигурку и протянул мне. «Вот, посмотри еще эту», — сказал он с воодушевлением. Это была фигурка морского конька. Маленькая лошадка с вытянутой мордочкой, изящными рожками и капризно надутыми губками. Со смешным крючковатым хвостом и растопыренным спинным плавником, сверкающим на солнце. Я повертел ее в руках и осмотрел со всех возможных ракурсов. Поцарапал ногтями, прикусил зубами, сжал в руке. Ничего, никаких новых ощущений в теле не появилось. Что скажешь, выглядит, как настоящая фигурка. По весу такая же, и материал схожий. Но это лишь хорошая подделка. Она пуста, в ней нет содержимого, нет энергии и холода, как от моей. Может, я для нее несъедобный, нужно ее еще попробовать. Не стоит. Конька делал по моему заказу один виртуозный ювелир. Давай его обратно, пусть дальше пылится. Моя очередь задавать вопросы. Рихтер, еще один последний. Вот это правильно, хорошая мысль. А то я уже подумал, что твои вопросы никогда не закончатся. Выкладывай, кто такие прозрачные, и что это за строение черные башни? Это два вопроса, договорились на один, парировал Рихтер и засмеялся. Тогда второй. Ну что же, это твой выбор. Согласно древним легендам, в мире существуют 7 черных башен. Это колоссальные сооружения, возведенные неизвестной цивилизацией тысячи, а может и миллионы лет назад. Их предназначение так до конца и не выяснили. Одни утверждают, что это хранилища артефактов. Другие говорят о том, что это врата в другие миры или временные порталы. Третьи предполагают, что в них спрятан ключ к власти над всем миром. Башни не подвластны времени, и их невозможно разрушить. Вероятно, даже ядерным взрывом в сотни или тысячи килотонн. Мне довелось побывать в одной из них, но это было давно. Отвечу заранее. Химеру мы с напарником нашли в другом месте. Вопросы множатся в геометрической прогрессии. А что? Хватит, перебил Альфред. Имей совесть. Можно мне тогда кофе? Угощайся. Ты хотя бы не одинок, вместе головоломки решать проще. Бесспорно, протянул я. Я встал с кресла, налил себе чашечку кофе и вернулся обратно. Может, Рихтер еще и на первый вопрос ответит. А прозрачные? Не наглей, уговор есть уговор. Скажу лишь, что они связаны и с башнями, и с предметами, но как именно, не знаю. Понятно, кто нас убил? Спросил Рихтер, посерьезнев. Резво начали. Если брать за основу ваши рассказы, то охотники. Хотя в прошлый раз вам больше нравилось называть их черными всадниками апокалипсиса. Вероятнее всего, у них были предметы. Одного пули облетали, а другой скакал, как сумасшедший ниндзя, разрубая всех на пути. Хотя первого вы все-таки каким-то чудом смогли застрелить. Убить неуязвимого. Я прямо Супермен, выпалил Рихтер и улыбнулся. Ага, знаете что-нибудь о них? Только о втором. Он стопроцентно с леопардом. Этот предмет дарует необычайные ловкости и быстроту. Всадники хотели забрать химеру? Не совсем. Я бы сказал, они жаждали другого крови. Охотники не могли не убивать. Артефакт их не интересовал, как будто они и не знали о его существовании. Тем более химеру было проще у меня украсть, чем забрать силой. Странно, очень странно. Что-то не так, расширив глаза, произнес Рихтер. Вот и я думаю, что странно. Хотелось спросить про зомбаков, которые мешали охотникам, что это за помощники такие, но я удержался, еще не время, слишком много информации для старика Рихтера. Как я умер? Спросил Альфред. Это важно? Да, быстро и безболезненно. Доктор Лектор провел в полевых условиях разделение лобных долей подручными средствами. Патологический садист, искривив лицо, высказался Рихтер. Еще какой, в самую точку подметили. А почему ты спросил о черных башнях? Я видел их во снах, и они показались мне не очень реальными. Ошибаешься, они еще как реальны. И я думаю, ты с ними еще встретишься. Расскажи, как это, пользоваться предметом. Что ты чувствовал в тот момент? Холод, легкое покалывание, словно от электрических разрядов. Дальше, не могу. Чертовски сложно объяснить эти чувства. Нужно испытать самому. Это невозможно ни с чем спутать и сравнить. Жаль, что предметы не ищут со мной встреч. Очень жаль. Какие у химеры все-таки свойства? В чем сила? Альфред, я тоже не бог и не знаю ответа. Думаю, что химера умеет возвращать в прошлое. Это лишь предположение. До конца я еще не разобрался, но обязательно это сделаю. Обещаю вам, вы узнаете первым. Покажешь, как работает. Протягивая фигурку химеры, спросил Рихтер. Я взял артефакт и сжал в руке. Ничего не произошло. Он не реагировал и не излучал холод. Теперь он стал таким же пустым, как и морской конек. Не смогу. Не получается, произнес я и непонимающе посмотрел на Рихтера. Ну, ладно, ничего страшного. Ничего не понимаю, вздохнув, сказал я и сменил тему. Рихтер, все-таки нарушу обещание не задавать вопросов. Валяй. Как вы можете знать о них так много, если ни разу не пользовались? Чтобы составить мнение о чем-либо, достаточно немного ума и умения фильтровать информацию, в идеале еще и способность к анализу. А вообще, не обязательно все пробовать на вкус. Во-первых, чтобы все пощупать и понюхать в этом мире, жизни не хватит, а во-вторых, от переизбытка проб можно ласты склеить. Ну а если это все на самом деле? Достаточно, оборвал Рихтер, всему свое время. Мне нужно подумать и решить, что делать дальше. Хотя лучше сначала развеяться. Сегодня идем в клуб, который мне недавно приглянулся. Оторвемся на полную катушку. В конце концов, не каждый день узнаешь о собственной гибели. Я позвоню девочкам. Попробую пригласить их на праздник. Точно, Рождество ведь на носу. Устроим вечеринку по этому поводу. Жизнь полна иронии. Мы чуть с тобой в Рождество не умерли. Есть возражения насчет банкета? Возражений нет. Все будет так, как скажете, мой генерал, произнес с усмешкой я, и мы рассмеялись, больше истерически, чем весело. Тишина нежно ласкает уши, заполняя всего меня изнутри и обнимая снаружи. Я вбираю из бокала небольшой глоток темно-золотистого коньяка, благоухающего цветочным ароматом ранней весны. Разрешаю ему распределиться по всей полости рта и плавно раскрыться, не глотая сразу. В ответ он завораживает чарующим букетом спелых фруктов с тонкими древесно-ванильными нотками, наполняя каждую вкусовую клетку божественным наслаждением. Потихоньку проглатываю, чувствуя, как тепло расползается по каждому миллиметру расслабленного тела. Мгновение, и в голове взрывается ослепительной вспышкой эмоций бомба изысканного послевкусия. Она раскидывает новую мозаику ощущений, мягкую, бархатистую, с шоколадными оттенками. Уголек сигары вспыхивает от глубокой затяжки ярко-алым цветом, застеснявшись в полумраке комнаты. Ее освещает лишь тусклый свет одинокой свечи. Мысли плывут. Я даже не могу вспомнить, где сейчас нахожусь. Вернее, не хочу. Мне и так хорошо. Свеча отбрасывает пляшущие тени на стены и потолок, вынуждая привычные вещи преображаться и кружиться в безумном хороводе. Сгоревший табак небрежно осыпается пеплом на отворот пиджака. Лицо окутывает облако густого серого дыма с восхитительным ароматом специй и пряностей. Его клубы лениво расползаются и растворяются в воздухе. Помутневшее сознание не устояло перед бурей эмоций, и пространство комнаты окончательно поплыло. Теперь оно повиновалось неподдающимся логике законам мира эйфории и превращалось во что-то радостное и беззаботное. Рихтер знал толк не только в антикварных вещах, но и в хорошем коньяке и элитных сигарах. Если оценивать исключительный талант гурмана Альфреда по пятибалльной шкале, то можно смело ставить шестерку. В подборе феерии вкуса ему равных нет. «Володенька, ты еще с нами?» «Володя», — прокрался в сознании ласковый женский голос, — немного отрезвляя возбужденный рассудок. Божественно и непередаваемо. Рихтер не поскупился. «Вова, я не для мебели здесь сижу. Возвращайся», — нашептывал голос, похожий на дуновение теплого вечернего бриза на берегу моря. Не хватало только заката, который окрасил бы небо в рубиновый цвет. Нежные волны щекочут ноги. Привкус соленых морских брызг на губах. «Владимир, я обижусь и уйду», — раздался в голове крик, разрушивший иллюзии. Разум вернулся в тело, валяющееся на диванчике в вип-зоне ночного клуба. Это отдельное от основного зала помещение, в которое не проникали ни взгляды случайных свидетелей, ни музыка с танцпола. Звукоизоляция стен была просто отличная. Как будто не в клубе сидишь, а в комнате для релаксации. Ослепительные волшебные краски растворились, очертания прояснились, и взору предстала серая реальность. Но бесцветной она показалась лишь на первый взгляд. Напротив меня, на другом красном кожаном диване сидела прекрасная Елена. В ее глазах бегали чертики, самозабвенно танцующие вокруг отраженного пламени свечи. Какие у нее красивые очи, небесно-голубые. В них хотелось утонуть. Симпатичный носик, утонченные черты лица, вьющиеся аспидно-черные волосы, спадающие на плечи. Все в ней было идеально. Я никогда не видел никого прекраснее. Сегодня она не казалась серой мышкой, какой я увидел ее в первый раз. В тот день я, как обычно, пришел на работу. Дверь соседнего кабинета была открыта. Зайдя внутрь, я увидел девушку, которая возилась с какой-то картиной и даже не обратила на меня внимания. Забавное зрелище. Лицо перепачкано краской непонятного цвета. Из-под бейсболки торчат пряди волос. На ней безразмерный мужской комбинезон с пятнами неизвестного происхождения. В обеих руках по несколько кисточек для рисования. Я даже удивился, вспомнив, что Рихтер расписывал ее мне как красавицу. Сейчас же она была непередаваемо обворожительна, в той степени, когда даже не хочется искать изъяны. И выразительные глаза, и безукоризненная фигура, и роскошное вечернее платье алого цвета. В неограненном алмазе скрывался бриллиант, который я вначале не разглядел. Рихтер, как всегда, оказался прав. Кстати, а где он? Альфред же сидел рядом со мной на диване. Еще 5 минут назад мы мило беседовали на абстрактные темы. Видимо, я увлекся дегустацией коньяка. Даже не заметил, когда старик встал. Хотя я не видел и появления Елены с танцпола. Я поставил коньячный бокал на низенький столик, стоящий возле дивана, затушил в пепельнице огарок сигары и обвел взглядом просторное помещение без единого окна. Полы из массивных досок цвета горького шоколада, стены, обитые кроваво-красным бархатом, на которых развешаны рыцарские мечи и притушенные бра под старину. Справа – обеденная зона с 6 резными стульями и сервированным столом в готическом стиле. Еды на нем не было, только приличный отряд бутылок с элитным коньяком. В центре стола стоял тройной канделябр в виде демона, на котором горела всего 1 центральная свеча. Весьма интимная обстановка. Прямо, в паре метров от меня, диван и скучающая на нем Елена. Слева, потухший камин с деревянным обрамлением, испещренным кельтским орнаментом, кованая дровница с кочергой и кресло-качалка. Рихтера нигде не было, все-таки он куда-то вышел. И, как всегда, не предупредил. «Владимир», гневно одернула меня девушка. «Ой, извини, Леночка, я задумался», произнес я как можно ласковее и растянул губы в улыбке. «На первый раз принято, но не вздумай повторить. Не смотри, что я такая милая, могу и обидеть. Моя бурная фантазия по этой части не знает границ», — с серьезным видом произнесла она и рассмеялась. «Обязательно учту на будущее. Хотя, думаю, до этого не дойдет. А где Рихтер? Отлучился ненадолго. Скоро вернется. Он тебе уже предложил съездить в заграничную командировку? Ты про Францию? Да. И, что ты решил? Я еще не определился. Почему ты не хочешь ехать? Что тебе мешает? И дела бы для Альфреда вместе сделали и отдохнули. Париж в это время года напоминает сказку, в которой сбываются мечты. Город миллионов огней, город любви и романтики. Эйфелева башня, Лувр, Триумфальная арка, Версаль, предчувствие, наверное, и к тому же, нехорошие. Забудь об этом, что ты как зануда. Хочешь, сыграем в игру? Сейчас самое время довериться судьбе. Решение придет само. Что за игра? Тебе понравится. Я обещаю, промурлыкала прекрасная Елена. Мне даже показалось, что она со мной заигрывает. Такой расклад мне нравится. Может, действительно стоит поехать? Будем вместе отдыхать и бездумно тратить деньги. Но сначала игра. Пожалуй, можно попробовать. Если все в пределах разумного. Есть одно условие. Выбор судьбы обсуждению не подлежит и принимается как должное. Согласен? Да объясняй уже правила. Все просто. Набираешь наугад номер телефона и задаешь вопрос, на который нужно получить ответ. Да или нет? Она закинула ногу на ногу, усаживаясь поудобнее. Еще есть вопросы? Нет, но ты будешь первой. Я в этом деле новичок, ответил я и достал сотовый телефон. Как скажешь, согласилась она, и изящные пальцы застучали по кнопкам. Небольшая пауза, звонкие гудки и слово «Алло» из трубки. Привет, это Есения. Как дочурка поживает? Наверное, покой вам только снится. А, это хорошо, нормально. А у тебя как? Я, знаешь, зачем позвонила? Меня в Париж на Рождество один молодой человек пригласил. Стоит мне съездить или нет? Точно. Да. Ага. Да. Пока. Она посмотрела на меня и подмигнула. Ну, вот и все, можно собирать чемоданы. Теперь твоя очередь. Ты точно наугад набирала? Точно. И ты ее не знаешь? Нет. Как ты это сделала? Не понимаю, как можно так спокойно поговорить с незнакомым человеком? Мистика. Так не бывает. И почему Есения? Это же достаточно редкое имя, почти раритет. Не почему, просто так. Вертелось имя на языке, услышала где-то, вот и сказала. Могла любое назвать. Матрешкой представиться или доздропермой. Ты меня удивляешь. Разве это важно? Я давала тебе хоть малейший повод усомниться в правдивости моих слов? Не ищи всему объяснений, просто попробуй сам. Даже мыслей не было сомневаться. Воскликнул я, набирая случайный номер. Просто это невероятно. Из телефона раздались протяжные гудки. Я сосредоточился, соскребая со стенок черепной коробки кусочки фраз для предстоящего разговора. В трубке послышалось дерзкое и хлесткое. «Да, добрый день», — вежливо поздоровался я. «Удачное начало. Можно считать, что я уже получил положительный ответ, или, хотя я не задавал еще вопроса, я бы поспорил насчет его доброты. Кто ты и чего хотел? Владимир это не узнал? Богатым, значит, буду. Если не стал, то уже вряд ли будешь. Какой грубый человек, ему явно плохо. И еще это странное ощущение дежавю, как будто я с ним уже разговаривал раньше. Бред, не может такого быть. Как дела? Жив пока, не дождешься. Я еще на твоей могиле джигу станцую. А если серьезно, что из него так гадости прут? С похмелья он, что ли? Как в сказке, чем дальше, тем все непонятнее и страшней. Еще глупые вопросы есть? Вопросы не глупее твоих ответов. Парировал я его выпад. Какие вопросы, такие и ответы. Я думаю, хватит полемики, переходи уже к сути. Опять не в настроении, пора уже завязывать с зеленым змеем. Неожиданно для себя занялся я промыванием мозгов собеседника. Закономерный ответ не заставил себя ждать. Ты кто такой, урод? Тупые у тебя приколы. Я еще. Он начал раздражать. Надо заканчивать с этими пререканиями. Я попытался прервать бессмысленный разговор. Не кипятись, я ведь не для того позвонил, чтобы твои угрозы выслушивать. Просил конкретики, вот и отвечай, ехать мне или нет. Да пошел ты, вылетело из безучастной трубки очередное ведро помоев, и она смолкла. Хотелось еще что-нибудь крикнуть, но, во-первых, было уже некому. Во-вторых, Лена, судя по тонкому аромату духов, по-прежнему находилась в помещении, а выражаться при ней нецензурной бранью – это высшее проявление бескультурья. Неадекватный какой-то попался. Что он ответил? Если подходить чисто формально, то да, А если по совести, то за указанное им направление можно и в хамоватый нос получить. Причем точно за дело, не обращая внимания на глупцов, они рано или поздно становятся умнее. Люди разные нужны, люди разные важны. Вова, главное, чтобы им хватило этого самого времени. Она умолкла на несколько секунд и продолжила. Время безжалостно. Да забыл уже, но неприятный осадок остался. Ты лучше думай, когда собираться будешь. Через 40 минут уже завтра, а Рихтер только вошел во вкус. Посмотри на стол, тебе эти все коньяки предстоит попробовать. Он тебя в покое не оставит. Вечеринка еще практически не начиналась. Так поеду, возьму только загранпаспорт, пластиковую карточку и кое-какую одежду. Костюм, рубашки, галстук и пару комплектов сменного белья. Хотя можно обойтись и без одежды. На месте все куплю. Все-таки в столицу моды как-никак поедем, рассмеялся я. Вот не задача, а как же виза? Кто мне ночью шенген оформит? Альфред даже черта из-под земли достанет. Причем так быстро, что моргнуть не успеешь. А ты о таких мелочах волнуешься. Оставь эти проблемы ему, дай только согласие. Уже согласился. С тобой хоть на край света, сказал я, удовлетворившись ответом. Я дотянулся до бокала, глотнул коньяка, раскурил новую сигару и по-доброму затянулся, выпуская клубы дыма в потолок. Хитрый льстивый кицуне, протянула она и расхохоталась. Недолюбливаю я этих рыженьких, а вот твоя идея мне понравилась. Какая еще идея? Совсем без одежды. Нас уже трудно назвать детьми. Просмотры глупых слезливых фильмов и старых фотоальбомов у тебя дома можно исключить из обязательной программы, ласково и одновременно загадочно сказала Лена. И перейти сразу к действию, добавила она и встала с дивана. Вот это неожиданность. Даже не предполагал, что она на такое способна. В тихом омуте черти водится. Ладно бы у меня дома, но здесь. А если кто-нибудь зайдет, ее заводит секс в экстремальных условиях, или Елена заблокировала дверь, сломав считыватель магнитных карт. Полумрак комнаты рассеивал лишь свет сиротливой свечи. Язычок ее пламени дрожал и потрескивал. Елена приближалась ко мне, не отводя исполненного истомы взгляда. Пара легких взмахов рукой на половине пути, и атласное платье соскользнуло к ее стройным ногам. Теперь на девушке лишь белоснежное нижнее белье, ажурные чулки и туфли на шпильках. Слегка загорелое, подтянутое тело завораживало. Идеальные линии, безупречная фигура. Каждая клеточка ее тела манила к себе. Нестерпимо хотелось дотронуться кончиками пальцев до ее плоти, нежной, горячей, ласкать ее шею, целовать сочные губы. Я почувствовал, как по коже побежали мурашки. Губы Леночки расплылись в волшебной улыбке. Она выпорхнула из лежащего на полу платья. Одно ловкое движение и лифчик приземлился на моем лице. Сладостный аромат ее тела защекотал ноздри. Волшебно, словно я пробую на вкус живительную весну. Хотелось дышать им всегда. Мир вокруг вздрогнул и поплыл в безумном танце. Разгоряченные тени заплясали по стенам, а в голове возникла мелодичная музыка. Словно в комнате заиграла пианино, издающее божественные звуки. Девушка шагнула вперед. Упругие груди колыхнулись. Время нарушило привычный ритм и почти остановилось. Лишь сердце продолжало молотить о ребра. Пульс отдавался биением в висках. Кровь кипела и становилось нестерпимо жарко. Хотелось рвать на себе одежду. Я задыхался от нахлынувших чувств и жадно глотал воздух. Меня пробирало с головы до ног, и я не мог пошевелиться. Как же восхитительно Елена. Верх совершенства. Еще несколько шагов. Она наклонилась ко мне. Ее губы, увлажненные кончиком озорного языка, слегка отворились. Я хотел их отведать. Они рядом. Я чувствовал ее горячее дыхание. Как же давно я не целовал Елену. Почему давно? Я же вообще ее не целовал. Бред. Меня опьяняла страсть. По телу растекалось блаженством нега. Голова закружилась. Пространство расплылось. Еще немного, и сознание прыгнет в пропасть забвения. Ее уста все ближе. Мои руки ослабли. Бокал с коньяком упал на пол. Сразу за ним, недокуренная и растерзанная сигара. Звон разбитого стекла. Яркая ослепляющая вспышка. Слышался неразборчивый голос. Он сливался с шумом водопада, бурлящей в голове крови. Я протирал глаза, периодически проверяя результат, но пока безуспешно. Ничего не вижу. «Лена, это ты?» «Лена», — шептал я в неизвестность. В ответ лишь отравляющая ядом тишина. Громкий щелчок пальцами от непонятного источника, и из неясной размытости вынырнули разноцветные глаза, голубой и зеленый, затем широкая улыбка. Чуть позже, контуры лица. «Черт, это же Рихтер. Откуда он взялся?» Я осмотрелся и обнаружил, что лежу все на том же диване в VIP-зоне. Ничего не изменилось, разве что света стало больше. Теперь зажглись и бра на стенах, и свет на потолке. Не понимаю, куда делась Елена. Мне только начало нравится эта вечеринка. Не упрашивай. Даже ради тебя не сменю пола и уж тем более не стану Леной. Пожалуй, останусь древним стариком Рихтером. Прервал он молчание и рассмеялся. Альфред, я ошибся. Не рассмотрел. Можно сказать, что вы, господин Ветров, не просто ошиблись. Вы еще и все рамки дозволенного перешли. Что не так? Кто это вам спать разрешил? И на диванах разваливаться так непотребно. Мы еще даже не начали веселиться. Стоило мне уйти. Я не спал. Да-да, я заметил. А вот это особенно четко, сказал Альфред, указывая пальцем на темное пятно на моей груди. Открытый рот, это еще куда ни шло, но стекающие из него слюни. Тебе будет трудно отвертеться. Не спал я. Ну, не спал, значит, не спал. Так тому и быть. Ты как-то уж совсем буквально подошел к моим словам. Свет погасил, свечу зажег. Я не забираю слова обратно. Пить коньяк, покуривая сигары, это дело интимное. Но не так же, удивил старика. Я не. А где Лена? Альфред взглянул на золотые часы. Судя по времени, сказал Рихтер, она уже третий сон досматривает, в теплой кроватке. Неужели это все мне показалось? Слишком реалистично. Схожу с ума, или химера. Но она даже не со мной. Я оставил ее в кармане пиджака в гардеробной. Дело не в ней. Что со мной происходит? Ответов не было. Я сгреб терзающие сознание мысли в кулак и выкинул из головы. Потом разберусь. Она давно уехала. Минут 30 назад ее видел. Я как раз из туалета выходил. Что она вам сказала? Главное, Лена сказала, что ты согласен ехать. Она устала и поехала домой, вещи собирать. Просила передать. Скажу дословно. Передай ему, что мы скоро увидимся, и чтобы не скучал. Даже так, да. Я сразу сделал пару звонков нужным людям во Франции. Потом набрал Настю с просьбой помочь. Она уже все выполнила на отлично. Без сучка, без задоринки. Гостиница забронирована. Билеты, страховки, визы. Все будет завтра в аэропорту. Потом дошел до бара и заказал немного еды. Вернулся, а тут ты, в темноте. Поначалу даже подумал, что разум тебя покинул. Жуткое было зрелище. Слюни тягучие изо рта, как у душевнобольного. Если видел когда-нибудь, то поймешь меня. Довелось. А паспорт? Он у меня дома в серванте лежит, под замком. Что ты с глупостями пристаешь? Раз она сказала, готова, значит, так и есть. Может, новый паспорт сделала? Откуда я знаю? Она девушка умная. Я в ней не сомневаюсь и ей не мешаю. Сама разберется. Кстати, а где сама Настя? Вы вроде говорили, что она должна чуть позже подъехать. Не приедет Настя. Она в Петербурге, в аэропорту. Весьма вероятно, что бутерброды с колбасой в сухомятку жует, давится и о нас вспоминает. Туман, снегопад, погода нелетная. А вы давно ее видели? Не далее, чем вчера с ней по скайпу общался. Прямо, как на тебя сейчас, смотрел. Ты сегодня, как маленький ребенок, вопросы так и сыплются. Чем бы заткнуть эту бездонную дыру? Почему трава зеленая, небо синее, куда, когда, почему, зачем? Альфред, еще один вопрос. Вы, случаем, сигары в диэтиламиде лизергиновой кислоте не вымачиваете? А то мне показалось. Бог с тобой, нет за мной такого греха, жизнь миловала. Так сразу и не скажешь, таращит меня не по-детски. Ничего не понимаю. Получается, что заигрывания Елены мне померещились. Жаль. Ну, я и нафантазировал. Ну и хорошо, сказал я. Кофе заказать, что ли? Оклемаюсь хоть чуть-чуть. Может, лучше по шампанскому? Есть тут у них один отменный сорт игристого, поинтересовался Рихтер. Сопротивлялся я недолго. Просто не хотелось отказывать Альфреду. Глава 9. Алиса в Зазеркалье. Екатеринбург, 5 ноября 2011 года. Одна из многоэтажек в спальном районе. Девушка выскользнула из приоткрывшегося проема стальной сейф двери с вмонтированным посередине глазком, напоминающим рыбий глаз. Аккуратно ее захлопнула, не издавая лишнего шума. Дождалась характерного щелчка закрывающего замка, после чего еще раз дернула за ручку. Барышня пригладила растрепанные волосы, выровняла на шее цепочку из белого золота, с висящим на ней кулоном с бриллиантом. Пересчитала дорогостоящие кольца на руках и только после этого оглядела себя. На подоле белоснежного вечернего платья красавица обнаружила застиранное пятно от красного вина, но трагедию из этого делать не собиралась. Ей оно показалось незаметным и даже милым. Удовлетворившись результатом осмотра, девушка сунула под мышку модный клатч и брезгливо нажала пальцами на кнопку вызова лифта, слегка пожженную местными хулиганами. Идеальная красота молодой особы не вписывалась в дизайн унылого подъезда. Его серые стены навевали гнетущую тоску. К тому же были густо испещрены крайне нелитературными надписями и загадочными каракулями с притязаниями на современное искусство. А если на чистоту, то кто-то или что-то здесь явно было лишней. Створки лифта расползлись с душераздирающим протяжным скрипом и исчезли в стенах. Стилистика кабинки оригинальностью не отличалась. Она соответствовала оформлению всего подъезда, за исключением потолка, куда шаловливые, но короткие ручки юных художников не сумели добраться. В мерзком нутре подъемника обнаружился тучный, тяжело дышащий мужчина лет 45 с багрово-красным цветом лица. По его лбу и щекам градом катился пот, а в районе подмышек, на светло-серой спецодежде с логотипом «Водоканал» на нагрудном кармане, виднелись следы темных пятен с солевыми белесыми краями. Удушающий запах антиперспиранта ударил в нос гламурницы, которая, несмотря на маленькие неудобства, все-таки решилась переместиться внутрь. Вонь перебивала даже стойкие ароматы мочи особо нетерпеливых или крайне пугливых посетителей. «Здравствуйте!» Заходя в отвратительный лифт, произнесла она громко. «Мне вниз. Добрый день. Мне тоже на первый», ответил не в меру упитанный пассажир, устало вздохнув. «Что вздыхаете? Проблемы какие-то? На работе?» спросила она, оценивающе взглянув на случайного попутчика. «Да нет, там все пучком, а вот дома. Недавно охранку поставил, 2 недели все отлично функционировало, а сегодня как умом тронулась, второй раз уже диспетчер вызывает. Приезжаю, захожу в квартиру и ничего, ложное срабатывание, ужасно. Может, аномально жаркая погода влияет на сигнализацию, кто разберется, что там с ее кремниевыми мозгами из микросхем в пекло происходит?» «Наверное», усмехнувшись, согласился он и пригладил сальные волосы. «Видимо, закипают. Хотя у меня дома прохладно, кондиционер исправно трудится. Ну, не знаю тогда. И как вы добираетесь? Такие ужасные пробки в городе, это же сущее наказание. Тут мне свезло. В соседнем районе работаю, прорыв на питьевом водоводе устраняем. Я ведь мастер как-никак, отпрашиваться не надо, сам себе начальник. Так что вот успеваю. Не бойтесь рабочих оставлять? Ну, там контроль хоть какой-то, техника безопасности. Вдруг что-то случится, мало ли, что с ними может случиться. Асы с 20-летним стажем. Профессионализм не пропьешь», повеселев, с гордостью парировал он. «Ну, вам, конечно, видней. Не буду больше лезть с глупыми вопросами», сказала она, мило улыбнувшись. «Повезло вам с работой и с людьми. Завидую белой завистью. Угу, не то слово», запричитал он опять, вытирая промокшим платком крупные капли пота со лба. «Вот только зарплата, тьфу, одно название. В кабак на раз не хватит сходить, на халтурах в 10 раз больше заработать можно. Да ладно вам, наверняка ведь не бедствуете». «Не бедствую, но для этого кручусь и верчусь, как белка в колесе. Все сейчас так живут. А вы не знаете, правда или нет, что если в лифте подпрыгнуть, то он остановится? Вы ведь технарь по образованию, мастер все-таки», сменила тему разговора девушка. «Просто меня дворовые мальчишки всегда в детстве этим пугали, но я так и не узнала, шутили или нет. Сознательные парни были, девочек не обижали. Ну, даже не знаю, ты меня в тупик загнала, если честно. Да нет, наверное, что ему сделается, он ведь большой и железный, зачем ему ломаться? Ну да, ни к чему, душно сегодня, да не без этого, заметили уже, что потею, ничего поделать с этим не могу. Прямо как африканский слон». Девушка точно знала, что слоны вообще не потеют, но не стала его поправлять. Вместо этого тихонько рассмеялась и сымитировала на лице глупость. Лифт с металлическим скрежетом остановился на первом этаже и распахнул двери. Внутренности пассажиров чуть-чуть не превратились волшебным образом в наружности. Слишком уж резко он тормознул. Еще немного, и содержимое желудка людей в лифте точно бы увидело белый свет. «Пока, приятно было пообщаться», на прощание крикнула девушка и пулей выскочила из пугающего подъемника. «Пока», раздалось затяжным эхом за ее спиной. Девушка вышла из подъезда высотного здания и недовольно прищурила глаза от яркого солнца, пока не привыкла к нему. Затем посмотрела на наручные часы, покивала из стороны в сторону и двинулась в направлении гула центральных улиц мегаполиса. Этот шум напоминал звук разоренного пчелиного улья и не давал покоя ни днем, ни ночью жителям, уставшим от однообразной жизни. Стареющий город никогда не спал, ее путь лежал через ничем не примечательный дворик, такой же, как тысячи ему подобных, спроектированных под копирку недалеким архитектором. Все обустройство двора было привычным и обыденным. Автомобили, нелегально припаркованные на зеленеющих газонах, лавки, раскуроченные вандалами, лишившими своими поступками уважаемых пенсионерок единственной радости. Теперь бабушки не могли с комфортом перемывать кости добропорядочным гражданам, и в их сердцах поселилась печаль. Опустевшие детские площадки, используемые лишь для выгула собак, которые иногда размерами чуть-чуть не дотягивали до окрепшего теленка. Несметное количество пластмассового и бумажного мусора, разбросанного по всей территории, которое разбавлялось незначительными вкраплениями пивной стеклотары. Собеседник из лифта тоже выкатился на улицу и теперь раздраженно крутился около новенькой темно-синей Toyota Camry. Он оставил ключи в замке зажигания и теперь причитал на весь двор о своей забывчивости. Девушка бросила пренебрежительный взгляд на источник шума и устремилась дальше. Дойдя до встроенной между домами кирпичной арки с высоким сводом, разделяющей спокойствие дворика и гремучую смесь уличных звуков, она остановилась у кучи хламья, недоступной для солнечных лучей. В ней отдыхали после героического дня два живых существа. Одно когда-то было, со слов старожилов, представителем интеллигенции, доцентом одного из лучших университетов, кандидатом философских наук и человеком с перспективным будущим. В один прекрасный момент он слишком рьяно увлекся познанием абсолютной свободы, несмотря на всю ее откровенную вредность и как минимум опасность. Вскоре он сознательно отказался от большей части ценностей, ориентиров, жизненных отношений и всех условностей действительности. Но даже это не помогло академику обрести свободу, и он пошел на отчаянный шаг. Начал искать истину на дне бутылки, что в итоге привело не к цели, а к другому дну, к самому низу социальной лестницы, притом на всю оставшуюся жизнь. Ученый забросил друзей, работу и сжег за собой все мосты. Слишком уж утопически он подошел к достижению самодостаточности. Все закономерно и скоротечно. Распродажа ненужных вещей закончилась реализацией за копейки бесполезной квартиры, доставшейся по наследству от родителей, и переездом в подвал того же дома, из патриотических побуждений. Можно признать, что философ в какой-то мере достиг цели, приобретя хоть и фальшивую, но свободу души. Однако он уже не мог этого осознать и дернуть за стоп-кран, упустив шанс на возвращение. К сожалению, его личность на тот момент была уже окончательно разрушена. Второе существо, грязный комочек шерсти по кличке Шарик, который сейчас сторожил бесценные дары урбанистической эпохи Клондайков, бутылки, алюминиевые банки и прочие непостижимые умом ценности. Щенок был ужасно голоден, но взирал на мир преданными глазами, без капли злобы на окружающих, виляя хвостом и потявкивая. Самые ценные артефакты охранял сам философ, хозяин собаки, до безобразия грязный и вонючий. Он источал аромат экстремальной жизни, который зарождался в условиях постоянной борьбы за жизненное пространство, облачение и пропитание с крысами, бродячими животными и себе подобными. Под головой у него покоился дырявый мешок, через прорехи которого на бетон высыпались огромные хромированные гайки, отливающие стальным блеском. В одной руке он сжимал початую бутылку мутной бормотухи наподобие 777 портвейна, а во второй – обрезанную банку кофе, в которой лежала мелочь. Девушка подошла почти вплотную к куче хлама, закрывая нос платком. Достала из сумочки купюры крупного номинала, положила их в копилку мертвецки пьяного бомжа и продолжила путь, изящно виляя местом, откуда ноги растут. Времени до назначенной на сегодня встречи оставалось мало, а намеченных дел много. Первый пункт назначения – ближайший супермаркет, в котором девушка приобрела все необходимое. Пачку обжаренных семечек, упаковку влажных гигиенических салфеток, леденец чупа-чупс с клубничным вкусом, две бутылки самой дешевой сивушной водки, складный зонтик в чехле светло-розового цвета, а еще полиэтиленовый пакет с логотипом торговой марки «Универмага», в который она все перечисленное и уложила. Выйдя из магазина, она обратила внимание на девочку, стоящую у дверей. На вид девчушке не больше 4 лет, одета в нарядное платье лимонного цвета, с белыми кружевами и в ярких красных цветочках на груди. На голове завязаны огромные молочно-белые банты. На ногах – гольфы выше коленной светлые мокасины со шнурками. И все бы вроде с ней хорошо, но по щекам стекали крупные слезы. «Привет, малыш!» – «Почему ты плачешь?» — с нежностью спросила девушка, присев на корточки. Девочка продолжала реветь, теребя подол платья. «Такая взрослая, а говорить не умеешь?» «Умею я говорить», — завыла она. «Почему тогда не отвечаешь? Что случилось-то? Мама не разрешает с незнакомыми дядьками говорить». «Ну, я точно не дядька. Видишь, у меня сережки красивые, помада на губах и платье. Со мной можно говорить. Мама не будет против. А познакомиться – вообще не проблема. Тебя как зовут?» Улыбаясь во всю ширину рта, спросила она девочку. «Малья Сергеевна, какая ты важная. Машенька, значит, да. А тебя как? А меня?» Девушка замерла с задумчивым лицом. Всмотрелась в зеркальные витрины магазина и затуманила взор в их бесконечной глубине. Обнаружив там что-то для себя необычное, улыбнулась, подмигнула и только после этого повернулась к Машеньке. «А меня зовут. Называй меня Алиса из Зазеркалья. Будем знакомы. Читала тебе мама про нее книжку?» «Нет». Плоколобка читала. «И плоколосную шапочку», почти успокаиваясь, пробубнила под нос девчушка. «Ну да, что-то я такая глупая сегодня. Рано тебе пока. Подрасти еще нужно, но ты обязательно попроси маму почитать. Познавательная книжечка, в ней много интересного».